Я вспомнил, как английские полисмены били палками по голове батумских жителей, нарушавших опубликованные правила. Теперь в Лондоне я понял, что виноваты малокультурные русские, грузины, турки, не заслужившие хабеас корпуса и достойные глубоко воспитательной дубинки. Мой энтузиазм достиг высшего предела, когда я увидел, наконец, дорогой Монпарнас и Ротонду. Хотя нравы в ней изменились, как подобает это человеку, вошедшему в возраст, я все же почувствовал себя в родимом гнезде. Зачем было мечтать, тосковать, скитаться, чтобы вернуться вновь к круглому столику с горкой блюдечек? Но здесь я ощутил с особенной силой невозвратимую потерю. Как мог я без учителя осмыслить эту рюмку, этот город, всю жизнь? Вместо стройной картины передо мной мелькали яркие точки пуантилистов, издали создавая иллюзию предметов, но не давая глазу твердой опоры. Милый Париж был все тем же. Огни кафе и реклам реяли, как верные маяки, зажигаемые неслабеющей рукой сторожа. Текли рубиновые и изумрудные аперитивы. Депутаты, героически напрягаясь, сбрасывали кабинеты министров, поэты писали безукоризненные стихи о грудях и бедрах. В маленьких журнальчиках отчаянные революционеры раз в неделю громили, впрочем, малочувствительное к этому правительство, и чиновники сберегательных касс вносили в бережно обернутые книжки новые путеводные нули. Но появилось и много нового. Мужчины щеголяли костюмами в талию, с грудями и задами, свойственными скорее другому полу, что объяснялось модой на любовь, несколько отличную от общепринятой. В кабаре и в салонах танцевали новый танец «фокстрот», основанный на ассоциативных раскачиваниях. Наконец, газеты открыли неизвестный в былое время и весьма увлекательный спорт – конкурсы маршалов. Через несколько дней после моего приезда я был совершенно ошеломлен зрелищем воистину прекрасным. Было объявлено состязание между двумя знаменитыми боксерами, французом и англичанином. Париж, столица мира, а за ним все города Европы и Америки, затаив дыхание, ждали исхода. Я отправился с Алексеем Спиридоновичем поглядеть этот великий поединок. На арену вышли два очень здоровых, больших человека. Все замерли, понимая, что сейчас решаются судьбы мира. Сначала англичанин, раскачавшись, ударяет француза по лицу. Он выбил зуб и окровавил его. Алексей Спиридонович стонет. «Господи, что же они делают? Лицо, лик, подобие Божье! Не могу!» Начитавшись Толстого, бедняга перестал понимать красоту войны, государственной мощи, искусства, бокса, словом, всего, чем человек отличается от какого-нибудь барана. Я не спорю с ним, увлеченный борьбой. Удары сыплются один за другим. О каждом радиостанция немедленно сообщает всему миру. На площадях Лондона и Нью-Йорка перед гигантскими экранами стоят толпы, обсуждая вес и значение кулака, выбившего зуб. Заключаются пари на миллионы долларов и фунтов. На пароходе Тюрбания в Тихом океане пассажиры толпятся у приемника, взволнованные тем, что француз получил уже второй удар в подбородок. Я знаю, что нахожусь сейчас в центре вселенной. Но вот француз, собравшись силами, ударяет англичанина в нос. Кровь бьет, громадная детина падает на землю. Нокаут! Вив ла Франс! Я выбегаю на площадь. Какое ликование! Зажжена иллюминация! Над Парижем летают три аэроплана, разбрасывая бюллетени победы. Трубят трубы, женщины кидают цветы. Вот истинный праздник национального самолюбия, справедливо удовлетворенного. Вечер бокса, после всех восторгов, испытанных мною в предшествующие дни, окончательно оглушил и опьянил меня. Я потерял душевное спокойствие. Я бредил, безумствовал. Я готов был упасть на мостовую, целуя древние седые камни. Тогда неизвестные мне друзья решили спасти меня. Кто бы они ни были, я знаю одно. Чувство любви к человечеству, к русской поэзии, ко мне руководило ими. И я буду вспоминать этих таинственных благодетелей, пока человеку дано жить и помнить. Они поняли, что я слаб телом и духом, что мне нужен покой, чистый воздух. Они предложили мне немедленно переехать в иные края. Я отправился в радушную Бельгию, и здесь, опомнившись от избытка впечатлений, приступил к труду, возложенному на меня учителем. Но прежде, нежели описать мою жизнь в эти месяцы, я должен рассказать все, что известно мне о судьбах моих друзей. Мистер Куль продолжает торговаться с представителями России. Кроме того, он обеспечивает человечеству длительный мир. Уж древние знали, что для этого нужно готовиться к войне. Мистер Куль, как высокий гуманист нашего века, выполняет означенное со свойственной ему энергией. Вновь оборудованные заводы и верфи работают вдвое интенсивнее, нежели в дни войны. Пущены в ход все изобретения, сделанные учителем в 1915-16 годах. Мистер Куль одновременно не забывает и чисто этических заданий. Он пишет трактаты о преимуществе мира и работает в 17 комиссиях Лиги наций. Я считаю его деятельность залогом благоденствия и мирного расцвета. Не без его содействия разоружена окончательно Германия, и, конечно, ее примеру поддадутся и другие державы. Отчего-то происходят в Европе различные мобилизации, какие-то полудикари еще продолжают в Силезии, в Литве, в Турции и иных местах следовать по былым путям, не понимая совершившегося переворота. Но мистер Куль пишет мне: «Я счастлив, религия укрепляется, доллар стоек, мое хозяйство процветает, на снарядах, изготовляемых моими заводами, марка олива мира. Да разнесут они когда-нибудь благую весть во все земли, острова и материки». Не хуже его живет мсье Деле. Он очень быстро оправился от пережитых потрясений и, не возобновляя деятельности некрополя, стал во главе бюро, организующего экскурсии на места недавних боев под названием «Вени, Види, Вицит».